замечательно. Стол накрыт, чай заварен. Усевшись на табуретку, я откусил от бутерброда с колбасой и раскрыл принесенную от Валиуллина папку. Так, что тут у нас есть? Есть тут у нас схемка. Нет, это не схемка, это схемища. Кружочки, квадратики, черточки, стрелочки. Тут, похоже, и впрямь фамилий 100. И какие, однако, сидят в отделе у Валиуллина каллиграфы? При мне таких не было. Интересно, он специально для меня эту красоту на ксероксе перегнал? Или она у него уже запущена в массовое производство? Нос. Схема. Но схему мы покуда отложим в сторону. Кавалерийским налетом нам с ней не разобраться. Тут, как говорится, надо войти в материал. А что в папочке дальше? Так, протоколы осмотра мест преступления. Списки похищенного. Все тоже отксерено. Очень хорошо. Больше ничего? А, вот, в самом конце замечательный документ. Специально для начинающих, то бишь для меня. Список владельцев обчищенных квартир вместе с адресами. И что хорошо, потерпевшие идут, так сказать, в порядке поступления. Где тут мои голубчики? Ага, вот. Номер 3. Казарян Артур Викторович. Проживает в доме, построенном то ли МИДом, то ли Министерством внешней торговли. Вон, его окошко видно. 12-этажная башня. Номер 8. Таратута Олег Петрович. Стеклянный дом. И номер 16. Полева Маргарита Александровна. Там же. Приступим. Я пододвинул к себе телефон и в строгом соответствии с нумерацией начал с Казаряна. Артура Викторовича не оказалось на месте. Отсутствовала также и его супруга. Все это мне сообщил осторожный женский голос, который, кажется, ни на йоту не поверил мне, что я действительно участковый. Но с тем больше настойчивостью дал понять. В квартире живут, квартиру охраняют. Как участковый я был доволен. Как сыщик – не слишком. Следующим шел у меня Таратута Олег Петрович, который сам взял трубку. «Участковый?» Он говорил быстрым и нервным голосом, словно куда-то торопился. «А что, нашли чего-нибудь? Или кого-нибудь?» «Нет», — вынужден был признать я. «Пока нет. Но мне бы хотелось с вами встретиться, побеседовать». «Встречайтесь», — согласился он. «Пожалуйста, когда?» «Ну, я бы мог сейчас, например». «Хорошо, жду», — отрезал он и, не дождавшись ответа, положил трубку. Но прежде чем уйти, я набрал номер Маргариты Александровны Полевой. После 2 или 3 гудков в трубке вдруг что-то щелкнуло, зафонило, и внезапно приятный женский голос произнес: «Здравствуйте, с вами говорит автоматический секретарь. В данный момент хозяев нет дома. Если вы хотите оставить им какое-либо сообщение, начинайте говорить после звукового сигнала. В вашем распоряжении 1 минута». «Бип!» — мелодично пропела трубка, и я положил ее на рычаги. Передавать неведомой Маргарите Александровне мне пока было решительно нечего. Вот только голос этого автоматического секретаря показался чем-то знакомым. Но чем именно, я сказать не мог. Таратута широко распахнул передо мной дверь, но почему-то не отодвинулся в сторону, чтобы пропустить меня в квартиру.